Постараюсь вам объяснить. Во всяком случае, ваше недоумение мне понятно. Тогда, в 49-м году, мне было 32 года. Моему сыну 3 годика, а дочка только-только родилась. И я очень хорошо представлял себе, что ждет мою семью, если я ослушаюсь. Я сопротивлялся так долго, как мог. Предлагал воспользоваться услугами других друзей семьи Швайнштейн, называл их имена, надеясь на то, что Катин муж, если уж ему суждено быть арестованным, пострадает, по крайней мере, не от моих рук. Уж не знаю, почему другие показания их не устроили, но я точно знал, что они были, и знал, кто именно их давал. Откуда вы это знали? Знал. Во времена тотальной слежки и повальных арестов круговая порука тоже существовала, она была всегда и никуда не исчезала. У меня были в органах приятели, которые меня информировали. Самое печальное, что все люди, написавшие доносы на Катиного мужа, остались в ее кругу, продолжали ходить в ее дом и много лет считаться ее друзьями. Видели бы вы, как они сочувствовали ей, когда Швайнштейн умер. Все они были тогда молодыми, и к тому времени, когда разразился скандал, были еще живы. Я по неосторожности бросил несколько реплик, которые Катя не поняла, но они-то отлично поняли. Я вслух процитировал несколько пассажей из разных доносов, и авторы этих доносов, присутствовавшие при том, как Катерина отказывала мне от дома, прекрасно поняли, что мне все известно. Я, знаете ли, не сторонник выяснения отношений по принципу «сам дурак», поэтому не стал в ответ обличать других. В конце концов, моя вина от этого не уменьшалась, я ее признал, а вина других пусть останется на их совести. Екатерина Венедиктовна знала о том, что доносы на ее мужа сочиняли не только вы. Если знала, то не от меня, я ей не сказал. Почему, Семен Федорович? Разве вас не задевало, что из всех написавших в свое время доносы на доктора Швайнштейна пострадали только вы один, а остальные продолжали водить шумные хороводы вокруг женщины, которую вы любили? — Задевало? — задумчиво повторил Родченко. — Может быть. Знаете, странный у нас с вами разговор получается. Ведь я ни с кем не мог об этом говорить, только с Катериной. Но она была моложе меня всего на 5 лет, а после 50 разница в 5 лет уже не разница. Поэтому даже с ней я не мог быть абсолютно откровенным. А сейчас с вами я стал понимать, что у старости есть свое преимущество. Мне было бы неприятно обсуждать эту тему со своими ровесниками, а с молодыми, пожалуйста. Перед вами мне не стыдно. Может быть, от того, что молодые нынешнего поколения более безнравственны и потому более терпимы к чужим грехам, более равнодушны к ним. Вы ведь не станете с пеной у рта обвинять меня, верно? Верно. Но не потому, что я безнравственна. В чем-то вы, наверное, правы, Семен Федорович, ведь на человека более молодого я должна была бы обидеться за такие слова, а на вас я даже обидеться не могу. Вот видите, дробно засмеялся Родченко, возраст — хорошая защита. Молодые очаровательные женщины на меня уже не обижаются, какую бы чушь я ни нес. Теперь вы знаете, почему Катя скрывала свои отношения со мной? Она ведь не знала, что среди ее друзей есть люди не менее достойные осуждения. Она, святая душа, даже испытывала неловкость от того, что простила меня, и не хотела, чтобы об этом узнали. Ей было стыдно перед этими людьми. Вы представляете такой парадокс? Ей было стыдно перед ними за то, что она сумела меня простить, что не смогла отказаться от нашей любви. Семен Федорович, неужели у вас никогда не возникало желания рассказать Екатерине Венедиктовне правду о ее друзьях? Вы столько лет хранили эту тайну, добровольно приняв весь груз обвинений на одного себя. Это сложно, Анастасия Павловна. Тут много всякого. Конечно, когда она меня принародно оскорбила и запретила переступать порог ее дома, порыв сделать это был очень сильным. Но он быстро прошел. Я подумал, а чего я этим добьюсь? Я уже потерял Катю. Я больше ее не увижу. И от того, что она выгонит из своего дома еще кого-то, мне легче не станет. Потом, спустя несколько месяцев, она вернулась ко мне, и я был так счастлив, что вообще забыл о том, чтобы с кем-то сводить счеты. Тем более, что передо мной эти люди в сущности не были виноваты. Они были виноваты только перед Катериной. За что бы я мог им мстить? Только за то, что им повезло больше, и про них Катя не узнала? Так это не их вина и не их заслуга. Все вышло случайно. На моем месте мог оказаться кто угодно, любой из них. А через несколько лет наступил следующий этап, когда я уже ни за что не рискнул бы открывать Кате глаза на ее окружение, даже если бы у меня такое желание появилось. Мы старели. Кто-то умирал, кто-то тяжко болел и уже не вставал, кто-то уезжал в другие города поближе к детям, которые могли бы за ними ухаживать. Нас, стариков, знавших друг друга лет 40-50, оставалось все меньше. Вам, наверное, рассказывали, что Катерина всегда была душой компании, любила общество, вокруг нее постоянно вращалось большое число людей. Но вы задумывались, кто были эти люди? Среди них старых друзей и знакомых было не так уж много. И одним махом лишить Катю всех этих людей, рассорить ее с ними, вынудить ее отвернуться от Марты, от Ивана, она осталась бы совсем одна. Вся прочая молодежь не заменила бы ей этих людей. Но она могла бы их простить, как простила вас, — заметила Настя. А вдруг не смогла бы? Как я мог рисковать? Разделить с Катериной старость я уже не мог, и вышло бы, что из мелочной мстительности я разорвал бы ее отношения с близкими ей людьми, обрек на одиночество, а сам благодушествовал бы в окружении любящей меня семьи. Простите, вам не кажется, что мы с вами несколько увлеклись этой темой? Вы сказали, что все эти вопросы не являются обязательными для расследования обстоятельств убийства.